151. Урусвати знает, что каждый великий учитель близок врачеванию и искусству. Также великий путник особенно выделялся этими качествами. Лишь в некоторых апокрифах можно найти отрывочные указания на советы о врачевании. Не следует думать, что несколько перечисленных чудес уже исчерпывали всю действительность. Множество врачебных целений совершалось. Они распадались на два вида. Люди приходили за исцелением, или великий сам прикасался там, где он видел зачаток болезни. Нередко человек не знал, почему к нему прикоснулся прохожий. Такое действие было истинной щедростью великого духа, который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра. Также нечасто можно найти в апокрифах слова о красоте, но все-таки они произносились. Учитель обращал внимание на прекрасные цветы и на сияние солнца. Также учитель поощрял хоровое пение, ибо оно сильнейшее средство для вибрации и гармонии, но учитель не настаивал на этой прилагательной стороне музыки и пения, он лишь звал к радости и вдохновению. Среди учеников и последователей было много горя и житейских бедствий. Учитель помогал прежде всего поднять им духа. Лишь когда равновесие устанавливалось, он начинал обсуждать положение. При этом он никогда не осуждал прошлое, но устремлял к будущему. Учитель ясно видел будущее, но выдавал его лишь по сознанию. Учитель находил суровые слова там, где сознание было мертво. Так врач и творец совершал свой путь.